Чего? Александр Иванович, добрый день. Ну, а кто это? Это Сережа Поздняков. Кто? Сережа Поздняков. Поздравляю вас с Новым годом, желаю вам счастья. Да я здоровья. Тоже поздравляю. Ты говори по-хорошему, что ты хочешь? Поздравить вас с Новым годом. Пожелать вам всего ну, самого лучшего. Ну, я поздравляю тоже. А? Как ваше здоровье? Как вы сейчас поживаете? Хотели хуёво. Бы... А что так? Хуёво! А что так хуёво-то? Ну так что, хуёво, да и всё. Знаешь, что такое хуёво? Значит, плохо. Конечно, знаю, что такое. Вот, ну, я а желаю, что, чтобы... Да, переспрашиваешь. Желаю, чтобы в новом году вы жили заебись. То есть отлично. Пошёл ты нахуй. Да что вы так, Александр Иванович?